Самый сложный план. Пролог. Вселенная нестабильна и несовершенна, согласился умирающий. Кому, как не ему было это знать. Даже сейчас, с отрезанными конечностями, умирая от потери крови, он прекрасно видел и чувствовал ее неполноту. Кто бы ни проектировал это мироздание, он определенно не обладал таким безупречным эстетическим чувством, как Аккорд. Злодей не интересовался тем, откуда идет этот голос. Импровизация какого-нибудь властелина, или воздействие губителя на сознание, плевать. Сила уже начала его анализировать, разлагая на гармонике, ища, что можно было бы в нем усовершенствовать, и находила на удивление мало. Голос был не только совершенен сам по себе, он вносил облегчение в тот кошмар беспорядка, которым стал его штаб после нападения Кади, и, если шире, весь Нью-Дели под атакой бегемота. Слыша его, было легче умирать, а умирать вообще не слишком приятное занятие, слишком хаотичное, слишком неэстетичное. Хорошо еще, что Аккорд был подвержен эффекту Мантона, и его сила не работала на собственном организме, а то понимание, как разваливается его организм, очень сложная, хорошо сбалансированная система, как по очереди отказывают органы, как один сбой порождает другой, свело бы его с ума еще раньше, чем наступила бы смерть. Но и так один лишь вид собственного без двух минут трупа приводил его в состояние, близкое к бешенству. Он лежал неправильно, ни в том месте, ни под таким углом. В свободное время Аккорд спланировал несколько сотен вариантов собственной смерти. Он не отличался таким самомнением, чтобы полагать, будто будет жить вечно. Но среди них не было ни одного настолько уродливого. Голос балансировал эту сцену, придавал ей хоть какое-то подобие завершенности, и за это Аккорд был ему благодарен. Насколько вообще способен испытывать благодарность суперзлодей, убивающий людей просто за него время сказанное слово? Ты это понимаешь, и это единственное, что в тебе ценного, Аккорд. Скоро и этого не останется, меланхолично заметил умирающий. Лиза и Кади удивленно оглянулись на него, и если приговор решил, что его жертва просто бредит, паралюди подвластны травмам мозга ничуть не меньше, чем остальные, если не считать бугаев, то сплетница явно что-то заподозрила, и судя по выражению ее лица, этот голос существовал не только у него в голове. Останется столько, сколько я сочту нужным. Мне нужен часовщик, механик, который исправит хотя бы часть этой вселенной, наведет в ней порядок. Тогда тебе стоит действовать быстро, заметил Аккорд. Сплетница, сколько мне осталось жить? 2 минуты и 40 секунд до потери сознания, 6 минут до необратимых повреждений мозга, машинально ответила неформалка. Меньше, резко сказал Кади, вспарывая живот Аккорда новым лучом. Сплетница отвернулась. Не из брезгливости, конечно, вернее, не из человеческой брезгливости. Кровь и кишки ее давно не смущали, она просто не видела смысла грузить свой мозг информацией о новых повреждениях, которые получил сейчас мастер планирования. А отключить силу тоже не могла, выживание в одной комнате с приговором требовало работы ее мозга и Шарда на полную мощность. Она уже списала его со счетов, в высшей степени разумно. Но кто-то не списал. «Ты собираешься что-то делать, чтобы помочь мне с этим справиться?» Аккорд закрыл глаза, чтобы не пялиться на свои внутренности, и перешел на еле слышный шепот. «Собираюсь, но не в том смысле, в каком ты думаешь», — ответил голос. «Ты согласен выполнить для меня некоторую работу?» Кто-кто, а Аккорд прекрасно знал, какой зловещий смысл может крыться за этими безобидными словами. Котел тоже просил некоторую работу, когда раздавал свои флаконы. Он, Аккорд, никогда так не делал. Он не использовал туманных намеков. Зная слабость человеческих мозгов, он всегда очень четко описывал, что желает получить от своих контрагентов, неважно, нанимал он их на полчаса или до конца жизни, чтобы, если допустит ошибку, это была исключительно их вина, но не то, чтобы у него был широкий выбор. Даже пожизненное рабство у самого безумного властелина лучше, чем если его сила, последняя надежда человечества, просто исчезнет. В крайнем случае, если его начнут использовать для того, чтобы систематически сеять хаос, он всегда сможет составить план по самоубийству. Силы властелинов всегда плохо действовали на умников, подобных Аккорду. Либо они просто тупили и утрачивали всякую полезность, либо трудно полностью контролировать то, чего ты не понимаешь. Планы внутри планов внутри планов, для Аккорда это легкая разминка. «Согласен», — решительно сказал Аккорд, потратив на это слово свой последний выдох. «Весьма разумно с твоей стороны», — удовлетворенно заметил голос. В следующий миг сознание суперзлодея втянуло в водоворот из серого тумана. Это показалось ему предельно умиротворяющим. «Таркин один. Простите за беспокойство, губернатор, но вы велели разбудить вас сразу же после выхода из гиперпространства». Аккорд машинально открыл глаза. Над ним нависал незнакомый потолок, состоящий из светящихся панелей. Под спиной была мягкая, но также совершенно незнакомая ткань. Он не спешил вставать или хотя бы поворачивать голову, чтобы понять, где оказался. Просто лежал, как в трансе, наслаждаясь давно забытым ощущением спокойствия. Просто потолок, просто потолок. В голове не всплывало никаких идей по поводу того, как можно усовершенствовать его рисунок или механизм работы световых панелей. Он, похоже, устраивал Аккорда точно таким, как был. Потом до него дошло, что и голос, доносящийся откуда-то слева, тоже не провоцирует какую-то избыточную работу мозга. Хотя транслировался он далеко не идеально, некоторые согласные почти пропадали в треске помех. И тем не менее, Аккорд не испытывал ни малейшего желания наказать разработчика этого коммуникатора. Ну трещит себе, и пусть трещит, ему-то какое дело, главное, что слова в целом понятны. Кстати, это не просто передатчик. Это камлинг, и это не просто слова, это слова базового языка, и это не просто голос, это голос Хиндана Дартка, капитана-исполнительницы, звездного разрушителя типа имперский. Откуда он это знает, а почему он, собственно, не должен знать имя капитана своего личного корабля? Стоп, какого еще личного корабля у Аккорда таких сроду не было? У Аккорда, не было, ехидно согласилась память, а вот у Таркина, были, не на попутках же ему, в конце концов, летать инспектировать свою зону ответственности. Она у него очень немаленькая. Аккорд вспоминал, вспоминал и вспоминал. И с каждой секундой все глубже погружался в такую бездну шока, что даже смерть от рук приговора Кади на этом фоне казалась ничего не значащим пустяком. Он больше не на земле бед, да и вообще не на земле, да и не на планете, если на то пошло. И он больше не Аккорд. Если верить услужливо подсунутым воспоминаниям, он Уилхуф Таркин, 51 года, Гранд Мофф, один из самых влиятельных чиновников, губернатор сверхсектора, Галактической империи, находится на борту своего личного звездолета, летит инспектировать один крайне секретный проект на орбите планеты Геоназис. А может, так оно и есть, может быть, никакого Аккорда и не было никогда, просто Таркину от волнения приснился очень яркий сон о славной жизни и бесславной смерти одного не в меру умного суперзлодея. Однажды Чжуран Цзы приснилось, что он бабочка, счастливая бабочка, что достигла исполнения желаний, и которая не знает, что она Чжуран Цзы. Внезапно он проснулся и тогда с испугом увидел, что он Чжуран Цзы, и неизвестно, Чжуран Цзы ли снилось, что он бабочка, или же бабочке снится, что она Чжуран Цзы. Но эта притча существовала в мире Аккорда, в мире Таркина ее не было, хотя возможно, некоторым особо просветленным джедаям она могла бы понравиться, но джедаев больше не существует. Он, Таркин, лично приложил к этому руку, хоть и косвенно. Или это все-таки был не он? Буду считать Аккорда и весь мир паралюдей выдумкой, пока не получу доказательств обратного. В конце концов, мир Империи мне дан в ощущениях, и он определенно нравится мне больше. Да, это не был рай земной, точнее, космический. Здесь бушевали войны, охватывающие целую галактику, здесь пираты грабили мирные суда, здесь существовали тирания, неравенство, бедность и голод. Но здесь не было того давящего ощущения безнадежности, которое пронизывало каждый шаг паралюдей на Земле бед. Здесь могли сжигать целые планеты, но цивилизация в целом это бы вряд ли заметила. Она просто была слишком велика. Тысячи, миллионы обитаемых планет. Появились здесь монстры, подобные губителям, далеко не факт, что местные вояки сумели бы с ними справиться, даже со всеми их турболазерами и световыми мечами. Но Бегемот, Левиафан и Симург могли бы разносить по 5 городов в день каждый, и все равно потери от их деятельности оставались бы на уровне статистической погрешности. Поэтому, несмотря на все кошмары недавно отгремевшей войны клонов, галактическая цивилизация в целом смотрела в будущее достаточно уверенно. Она существовала уже десятки тысяч лет и собиралась просуществовать еще минимум столько же. Очень приятный контраст относительно медленно разваливающегося мира Земли бед. Губернатор, с вами все в порядке? Мне послать к вам помощь? Не нужно. Таркин пришел в себя, вынырнув из размышлений и воспоминаний. «Вы все правильно сделали, капитан, я просто немного задумался относительно недавно полученного сообщения. Сколько понадобится времени, чтобы достичь объекта? По обычному графику, 13 часов. В прошлый раз же было 9», чуть удивленно приподнял бровь Гранд Мофф, хотя и сам догадывался о причинах задержки. «С тех пор было добавлено еще несколько карантинных зон и процедур проверки, сэр. Думаю, мы можем обойти некоторые из них, но, не нужно, мы никуда не спешим. Следуйте по обычному графику, пусть экипажи защитного периметра не расслабляются. Более того, если кто-то из них будет проверять нас недостаточно придирчиво, немедленно запишите его позывные и личный код. Слушаюсь, губернатор». То, что сейчас называлось просто объектом или, чуть более официально, объектом номер один, когда-то носило название «Великое оружие и экспедиционный боевой планетоид». Естественно, после запуска в эксплуатацию ему следовало получить новое, более красивое и официальное имя. Откровенно говоря, это был самый большой геморрой в заднице империи в последние 8 лет, и только надежда, что оно станет таким же геморроем для ее врагов, когда наконец будет запущено в эксплуатацию, заставляла императора и его сановников продолжать строительство. Ну не бросать же на полдороги то, во что вбухали такие средства. Один только демонтаж уже готовых конструкций обойдется в триллионы кредитов. Облик этого космического чудовища менялся столько же раз, сколько его имя. Изначальный геоназианский проект «Великое оружие», созданный еще в период «Войны клонов», представлял собой просто громадный летающий улей, невероятно разбухший авианосец, мобильная база снабжения и поддержки. Очень условно мобильная, конечно, от системы к системе этот монстр должен был ползти неделями, так как вместо одного большого гипердвигателя на него предполагалось поставить множество малых, синхронизированных при помощи хитроумной компьютерной системы. То же самое, кстати, и с генераторами щита. Они были, но не шли ни в какое сравнение с масштабами станции, просто множество шатровых щитов по всей поверхности. На прямой космический бой «Великое оружие» не рассчитывалось в принципе, предполагалось, что если противник и прорвется к станции, она будет защищена просто своими размерами, пока нападающие будут отстреливать от летающего города квартал за кварталом. Громадный москитный флот вместе с флотом сопровождения разберут их на запчасти. Потом проект попал в руки Райта Сиенера, гениального инженера и кораблестроителя, а также хорошего друга Таркина. В его голографическом планшете база начала превращаться уже в настоящую боевую станцию, обзавелась приличными щитами, турболазерными батареями и двигателями, как для обычного, так и для гиперпространства. Сиенер также добавил на нее гигантский турболазер планетарного калибра, способный испарить звездный разрушитель с одного попадания. Теперь это была уже настоящая боевая станция, не только суперавианосец, но и суперлинкор, который мог бы сойтись в бою со средним секторальным флотом и разнести его в клочья, сам не получив ни царапины. Правда, для защиты от вражеских москитов ему по-прежнему требовалось открыть собственные ангары, но об этом Сиенер позаботился, пообещав забить их новейшими истребителями собственного производства. Райт ведь был не только инженером, но и промышленником, директором крупной кораблестроительной корпорации. С тактической точки зрения все было нормально, но со стратегической экспедиционной боевой планетоид первой модели по-прежнему напоминал пресловутый чемодан без ручки. Его громадные реакторы даже в режиме орбитальной стоянки пожирали больше топлива, чем тот самый секторальный флот. А уж когда станция начинала двигаться, или тем более прыгать в гиперпространство, то и вовсе превращалась в мобильную экономическую катастрофу. А двигаться ей пришлось бы много, легко догадаться, что потенциальный противник совсем не будет гореть желанием встретиться с этим монстром лицом к лицу, и постарается его переманеврировать. Инициативу перехватил амбициозный директор Арсон Кринник. Используя разработки своего хорошего друга Галена Эрса, он предложил использовать для энергоснабжения станции кайбер-кристаллы, экзотические образования, нарушавшие в определенном смысле закон сохранения энергии. Никто не знал, как именно они это делают, что служило причиной определенного недоверия к ним со стороны ученых и инженеров. Нельзя полагаться в проектировании энергостанции на черную, или даже белую, магию. Говорили, что кайбер-кристаллы каким-то образом связаны с великой силой, что у них есть собственный характер, что они реагируют на поведение владельца. Но даже если бы это все были просто сплетни и слухи, был еще один принципиальный недостаток, Количество этих кристаллов в галактике заведомо ограничено, их нельзя произвести, можно только найти, и находятся они весьма редко. Поэтому найденный кристалл срочно тащили не на стройплощадку, а в лабораторию очередного НИИ. Только джедаи и ситхи осмеливались их использовать в практических целях, в своих световых мечах. Но пользователи силы всегда имели не совсем обычные отношения с экономикой. «Это и хорошо», — сказал упрямый Кринник. «Значит, никто больше не сможет построить вторую такую станцию, а нам больше одной и не потребуется». Бюрократические шестерни подмазал лично император, и должное количество кайбер-кристаллов на проект было выделено. Благо, джедаев, способных опротестовать разграбление своего храма и ряда реликвий по всей галактике, к тому времени уже не осталось. Экспедиционный боевой планетоид второй модели получил практически неограниченную автономность. Но Кринник на этом не успокоился. Его раздражала слишком длинная цепочка преобразований. Кайбер-кристаллы выдают излучение, излучение преобразуется в тепло, тепло в электрическую энергию, электричество в гиперматерию, гиперматерия по мере надобности сжигается в реакторе, превращаясь обратно в электричество, а уже эта электроэнергия идет на турболазеры. Само собой, КПД каждого из процессов преобразования был очень далек от стопроцентного. А нельзя ли сделать так, как в светомечах изначально было, поинтересовался директор. Использовать выходящее из кристаллов излучение для прямого нанесения ущерба невозможно, решительно заявил Гален Эрса, который все еще оставался пацифистом и желал исключить малейшие варианты военного использования своих открытий. Маленькие кристаллы в светомечах настраивали джедаи при помощи силы. Настроить большие кристаллы не может вообще никто, ни у кого нет столько силы. Они будут выдавать только рассеянное тепло, и это очень хорошо. Потому что если бы из такого кристалла вырвался сфокусированный луч квазиплазмы, ничего бы не осталось ни от энергостанций, ни от города вокруг. Но Кринника описанная апокалиптическая картина только больше раззадорила. Он обратился к императору с предложением продолжать строить станцию, уже со встроенным гигантским кайбер-излучателем, а он, Кринник, найдет способ настроить и синхронизировать кристаллы позже. Отвечает за это головой. Вероятно, голова одного технического директора не стала бы для Палпатина серьезным аргументом, чтобы продолжать тратить триллионы кредитов в год. Но император, неплохо осведомленный об истории и традициях древних ситхов, знал, что некое подобие гигантской пушки на кайбер-кристаллах было разработано ими тысячи лет назад. Один ситх у него под рукой был, лорд Вейдер, так что в крайнем случае, если Кринник потерпит провал, можно было обратиться непосредственно к великой силе. Построить суперлазер, установку для размещения оружейных кайбер-кристаллов и подачи к ним инициирующих потоков энергии, было поручено выдающемуся архитектору Бивелу Лемелиску. Вместе с Сиенером он должен был придумать, как вписать эту монструозную пушку в конструкцию планетоида, чтобы ничего не поломать. В гонку за суперлазер неожиданно включился сам Таркин, впрочем, неожиданно только для других, не для него самого, он ведь и подсунул императору Лемелиска, чтобы подвинуть в сторону слишком амбициозного Кринника. Пока Арсон Кринник разыскивал сбежавшего Галена Эрса, в надежде все-таки заставить его разработать метод настройки кристаллов, не связанный с силой, Грант Мов сделал ставку на экзотические способности представителей народа Амвати. Этот разумный вид был почти забыт республикой, Таркин лично заново открыл его родную планету Амват. Синекожие существа с перышками вместо волос оказались чрезвычайно одарены в определенных разделах математики и физики, тех самых, что описывали структуру кайбер-кристаллов. Таркин полагал, что при правильном обучении они смогут догнать и перегнать Галена Эрса с его группой. Наградой стало бы обладание величайшим оружием в галактике. Построить боевую станцию таких масштабов само по себе было задачей не менее сложной и творческой, чем спроектировать ее. Без геоназианцев с их роевым мышлением и беспредельным трудолюбием эта задача, вероятно, оказалась бы вообще нерешаемой. Но даже инсектоиды ничего не смогли бы поделать, если бы вся галактика не снабжала их ресурсами. Экономики одной системы, сколь угодно продвинутой, тут не хватило бы. Строительство любого крупного и стратегически важного проекта сталкивается с тремя требованиями, каждая из которых противоречит остальным. Максимальная защита, максимальная секретность и максимальная продуктивность. Защита мешает секретности и продуктивности. Оборонительные периметры привлекают внимание, а постоянные проверки замедляют продвижение транспортов с грузом, которых ежесуточно приходит тысячи. Секретность и продуктивность мешают друг другу, транспортные потоки опять же привлекают внимание, как и контракты с производителями. Чем больше разумных вовлечено, тем меньше вероятность, что все они смогут удержать язык за зубами. Да, большинство из них – это геоназианцы, которые не склонны болтать с посторонними и крайне редко покидают родную планету. Но даже меньшинство, хотя бы экипажи кораблей охранного периметра, это сотни тысяч. Поэтому проект всегда был компромиссом, более или менее удачной попыткой совместить несовместимое. Посторонние в эту систему не попадали вообще, корабли поставщиков сдавали груз на перевалочных станциях в соседних системах, откуда его перевозили на Геоназис уже собственные корабли проекта. Но даже они каждый раз проходили всестороннюю проверку, ведь недобитые сепаратисты или вновь поднявшие голову мятежники могли замаскировать свой корабль под один из них, или угнать настоящий имперский звездолет. Из-за этого строительство обещало затянуться на 20 лет, при этом какие-то утечки информации в любом случае будут неизбежны. Как сеть обороны Геоназиса, занимавшая половину системы, так и сеть его снабжения, протянувшая щупальца по всей галактике, представляли собой отдельные организационные шедевры. Кому, как не ему это знать, ведь Таркин сам их проектировал. Не один, конечно, сотни специалистов по безопасности и логистике строили эти схемы. Он в основном занимался тем, что устранял бюрократические препоны и улаживал конфликты. И тем не менее, по мере того, как исполнительница проходила все круги ада, то есть обороны, он все глубже понимал неуклюжесть и неполноту этой системы. Аккорду понадобилось бы всего полчаса, три сообщения по галанету и пять по внутренней сети системы, чтобы сократить половину этих постов, сделав оставшиеся совершенно непроницаемыми для любого злоумышленника. Ошибка проектировщиков заключалась в том, что они воспринимали станцию лишь как пассивный объект, подлежащий защите, в то время, как она сама должна была стать ключевым объектом собственной обороны. Прямо на обшивке объекта можно было разместить сканеры, турболазеры, ионные орудия и генераторы притягивающего луча, которые в дальнейшем станут элементом конструкции готового планетоида. Да и шаттлы инспекции можно базировать там же. А корабли проекта можно превратить в принципиально неугоняемые ловушки для злоумышленников, идентификацию же их сделать полностью автоматической. Жаль, что Аккорд существовал лишь в его сне. На экране показался, наконец, сам объект. Пока что станция больше всего напоминала игрушечный гироскоп, два пересекающихся обруча. Один экваториальный и один меридиональный, плюс несколько конструкций между ними. Однако в центре уже горела маленькая звезда, ядро станции, мощнейший реактор гиперматерии из всех существующих. Сверху к нему примыкала серебряная полусфера энергогенератора на кайбер-кристаллах, а снизу отходили энергетические магистрали, ведущие к гипердвигателям, расположенным на экваторе. Да, световые двигатели еще не работали, но выполнить гиперпрыжок в случае крайней необходимости конструкция уже могла. Для этого ее специально собирали на высокой орбите, за пределами гравитационного колодца Геоназиса, что удлиняло транспортное плечо, но увеличивало безопасность. Да, хорошая система, никто не спорит. Достаточно сложная, и в то же время упорядоченная, гармоничная, не раздражающая одним своим существованием. Имперский девиз «Мир и порядок» воплотился в ней с удивительной точностью. Ни геоназианцы, ни Лемелиск, ни Сиенар, ни сам Таркин, если на то пошло, никогда не творили хаоса ради хаоса, никогда не работали спустя рукава, не делали халтуры. О, как же Аккорд ненавидел халтуру. Даже человек, который целенаправленно сеет хаос, наподобие Джека Остряка, и тот порой причиняет меньше вреда, чем халтурщик, не имеющий вредных намерений, но работающий по принципу и так сойдет. Во-первых, после разрушителя чаще всего остается пустое место, на котором можно все начать заново. После халтурщика же приходится переделывать, разрушать все, что он натворил, прежде чем приняться за работу самостоятельно. Во-вторых, большинство разрушителей можно просто убить, и тебе за это только спасибо скажут, а твое положение лишь укрепится. С халтурщиками, увы, это не работало. Мир отказывался понимать, что их смерть является для него большой услугой. Да, в системе Геоназиса халтурщиков, к счастью, не было. Одна из немногих вещей, за которые стоит сказать спасибо лорду Вейдеру. У бездельников и разгильдяев под его командованием регулярно возникали некоторые проблемы с дыханием. Фраза «Вы подвели меня в последний раз» была также известна, как и его черный костюм, но это не означало, что нельзя ничего усовершенствовать. Полной гармонии, математического совершенства ни Лемелиск, ни Сиенар все-таки не достигли. Даже уже построенную часть станции можно было сделать лучше. Хитрая система подвесных гондол и моторов позволит турболазерам менять прицел так же быстро и легко, как скорострельные лазерные орудия. А столь же хитрая объединенная компьютерная система управления огнем позволит координировать огонь всей батареи, выпуская сразу несколько турболазерных импульсов в одну область пространства, с упреждением, перекрывая все векторы отхода, так, чтобы самый маневренный истребитель не имел возможности отвернуть и при любом маневре поймал хотя бы один импульс. А неизбежные, хоть и немногочисленные, дыры в сети обстрела можно заполнить минами, удерживая их при помощи притягивающих лучей в нужных точках. Эта технология могла бы в принципе покончить с москитным флотом, а заодно и со скорострельными орудиями, которые обычно применялись для борьбы с ним, не будь Аккорд единственным, кто способен был ее разрабатывать. Размещение подвесных турболазеров и программирование компьютеров наведения должно быть уникальным для каждой модели корабля, чтобы огневой барьер обрел по-настоящему смертоносную эффективность и при этом не жрал чересчур много энергии. Это объекту хорошо, с его бездонными энергозапасами. При этом на корабле должно быть достаточно много, не меньше сотни, турболазерных батарей, иначе достаточно плотного огня не выйдет. Опять же, объект тут в уникальном положении, хотя Лира Уэссекс вроде бы грозилась разработать нечто с достаточной огневой мощью. Стоп, какой еще к черту Аккорд, это же просто сон, спровоцированный слишком назойливыми мечтами Таркина о новом порядке, разве нет? Гранд Мофф оглядел рубку исполнительницы и понял, что параноидальное восприятие суперзлодея, избавление от которого доставило ему столько удовольствия этим утром, вернулось в полном объеме. Мозг немедленно начал подсказывать способы, как более эффективно расставить офицеров и приборы, кого из подчиненных стоит повысить, а кого казнить, чтобы увеличить эффективность работы команды, а также как перекрасить униформу, чтобы она смотрелась более гармонично. Одно из двух: либо земля бед реально существовала и я действительно Аккорд в теле Таркина, либо я окончательно схожу с ума и начинаю грезить наяву. Проверить это можно было только практикой. Если планы, которые приходят ему в голову, окажутся рабочими, значит, Шард существует в реальности, а с ним и паралюди, и их мир. Если же они окажутся псевдоглубокомысленной чепухой, ну, значит, пора вызывать для себя санитаров и брать отдых на пару месяцев, если не лет. Кремник, конечно, будет счастлив, но делать ему такой подарок очень не хотелось. Проблема была в самой природе силы Аккорда. Ее нельзя было испытать на какой-нибудь мишени из пластали, или даже на невезучем заключенном из тюремного блока. Она эффективно работала только с большими, сложными системами. Систем таких в подчинении у Уилхуффа Таркина, конечно, хватало, но на роль подопытных гизок они все не очень годились. Император вряд ли поймет, если он начнет перестраивать планетарную экономику или инфраструктуру объекта ради проверки своего психического здоровья. Столь дорогую психотерапию он позволял только своим любимчикам, разнообразным последователям темной стороны, среди которых встречались как реально одаренные, так и банальные шарлатаны. Видимо, потому, что понятия темные и сумасшедшие достаточно близки, но это всех остальных, не владеющих силой и не претендующих на это, Палпатин требовал вменяемости, или хотя бы умения держать свои глюки при себе, давая им волю только в нерабочее время. В конце концов, только вменяемому человеку можно что-нибудь вменить, а это обязательный элемент императорской политики. В довершение ко всему, тестовая система должна иметь небольшое время отклика, чтобы успех или провал был ясен сразу, а не через пару месяцев. С другой стороны, ни одному из подчиненных Палпатина не запрещено торговать и улучшать свое состояние. Император будет только рад, если его преданные слуги обогатятся, они станут влиятельнее, а через них и он сам. И если разорятся, тоже рад, как ни странно, они ведь станут более зависимы от его воли. При этом никакой числовик не следит за местной экономикой на предмет поиска умников. Возможно, у императора есть ручные джедаи, которые отслеживают воздействие на биржу при помощи силы, но все знают, что Таркин в силе туп, как пробка, уж за этим Вейдер проследил давно. Таркин сел за терминал Галанета и стал изучать банковские сводки. Когда картина взаимодействия тысячи экономических векторов сложилась в его мозгу, Он отправил несколько писем доверенным агентам. Ему понадобилось почти все состояние клана Таркинов и некоторая инсайдерская информация от Райта Сиенера, чтобы запустить желаемый процесс. Но разорения он не боялся. Уилл Хувв давно уже жил не на семейные деньги. Человек, который собирает налоги со сверхсектора, бедным не будет никогда. Впрочем, он бы прожил и на одно только губернаторское жалование, будучи весьма неприхотливым в быту. Он почти надеялся, что ничего не получится, когда меддроид вкалывал ему дозу снотворного. Но вечером в новостях Галанета сообщили о панике в интергалактической системе обмена валюты и о близости интергалактического банковского клана к разорению. А семья Таркинов стала богаче в 89 раз. Шард существовал и работал. Аккорд 1. На следующий день Гранд Мофф раздал больше приказов, чем за весь предыдущий год. Основными препятствиями, как и на Земле бед, были костные проверяющие, не желавшие понимать его гениальности. Но Таркин, в отличие от Аккорда, во-первых, изначально, на момент появления попаданца в своей голове, имел очень широкие полномочия, а во-вторых, был по своему характеру очень пробивным, харизматичным, решительным человеком. Он умел и любил устранять любые препятствия, которые появлялись у него на пути, будь то хищный зверь, пиратская эскадра или статья в законах. Строители встретили обновление с восторгом, планы Аккорда дали им больше работы, а работа для геоназианца – все. Служба безопасности проекта, со сдержанным скептицизмом, с ее точки зрения реформа обороны посреди строительства была откровенным безумием, если не саботажем. Да, Таркин имел право отдавать такие приказы, и, возможно, новая схема будет даже лучше, но коней на переправе не меняют. Что если нападение или диверсия случится именно в процессе перестройки? Аккорд не мог им объяснить, что он учел все сложности переходного этапа, и что оборона будет оптимально возможной не только в конце, но и в каждый выбранный момент. Это затруднило и замедлило перестройку, с 10 дней до 3 недель, потребовало дополнительных инструкций отдельным кораблям и инспекторам, но в итоге каждый из них был в каждый конкретный момент занят обеспечением безопасности, знал, что ему делать и к кому обращаться. Более того, зная ненадежность человеческого фактора, Аккорд еще и продублировал каждого исполнителя. Если тот растеряется или поленится выучить новые инструкции, его работу выполнит другой. Там, где люди играли всего лишь роль винтиков в системе, Аккорд чувствовал себя абсолютно уверенно. Да, он предпочитал хорошие, надежные винтики, но мог использовать и плохие. Просто плохих надо больше, два или три крепления вместо одного, чаще заменять изношенные, но в распоряжении Таркина их было достаточно. Вот только помимо винтиков тут нужна была еще и отвертка, отвертку заменить или продублировать у него возможности не было. Носила эта отвертка имя Дарт Вейдер. С одной стороны, темный лорд Ситхов был очень хорош там, где требовалось простимулировать сотрудников страхом. Он также представлял собой чрезвычайно мощную боевую единицу, которой можно было заткнуть почти любые дыры в обороне. В наземном бою, в абордажной операции или в догфайте истребителей Вейдер был тем же самым, чем объект обещал стать в сражениях космических дредноутов, ультимативным оружием, которому просто нечего противопоставить. Но он Таркину не подчинялся, и теперь не подчинялся Аккорду. И если Таркина это просто раздражало, то Аккорда откровенно бесило. Киборгов в черном шлеме нельзя было контролировать, а Аккорд ненавидел все неконтролируемое. А вот он контролировать Таркина очень даже мог. Он, собственно, за этим и был к нему приближен, и это бесило еще больше, потому что Аккорд ненавидел, когда всякие профаны вмешиваются в его тщательно продуманную работу. Формально Вейдер был не просто младше Таркина по положению, он формально был вообще никем. Посланник императора по особым поручениям. Комиссар, всплыло в памяти слово из той, другой жизни. И даже этот статус, естественно, отсутствовавший что в военной, что в гражданской табели о рангах, не был зафиксирован ни в одном императорском указе. Формально любой штурмовик, не то, что Гранд Мофф, мог послать темного лорда на все четыре стороны. На практике же делать так могли только законченные самоубийцы. Все равно, что спорить с котлом в его мире, женщина в шляпе, приходившая за теми, кто задавал слишком много вопросов, тоже не имела никакого официального статуса. Но Бука хотя бы не мозолила постоянно глаза своим присутствием. Нет, конечно, неофициальное решение проблем имеет свои преимущества. Что Таркин, что Аккорд это прекрасно знали, они оба и сами не любили бюрократов, и не раз прибегали к противозаконным методам в своей деятельности. Но чтобы строить на этом всю логику государственного управления, по мнению обоих, Палпатин чересчур заигрался, страдал головокружением от успехов, или, может быть, джедайское покушение в конце «Войны клонов» не только экстерьера ему стоило. Он все-таки политик, публичное, и притом первое, лицо. Такой откровенный, демонстративный беспредел подавал плохой пример всяким несознательным элементам. Перевод Вейдера на легальное положение потребовал бы от Палпатина всего лишь одного росчерка светового пера и пары минут работы фантазии для придумывания громкого названия новой должности. Сенат у него давно с руки ест. Создал же он всяких там инквизиторов и рук императора, никто и не пикнул. Но Вейдер по-прежнему оставался подчеркнуто вне любых иерархий, и тем не менее, ему требовалось оказывать всяческое содействие. В мозгу тут же начали сами собой формироваться различные планы устранения Ситха, но Аккорд усилием воли заставил Шарк заткнуться, переведя его на другие задачи. Во-первых, возможности Вейдера ему до сих пор толком неизвестны, а без нормальных вводных любой план будет просто лишней тратой серых клеточек. А во-вторых, прорабатывать способы убийства темного лорда в присутствии последнего – не самый легкий путь на тот свет. Этот парень из тех, о ком даже думать следует шепотом. Читать мысли, насколько знал Таркин, даже пользователи силы не умели, во всяком случае, не все умели. Зато почти все прекрасно ощущали направленные на них вектор агрессии, то ли эмпатия, то ли ограниченное предвидение будущего, то ли смесь первого и второго. И как вы объясните свой внезапный приступ организационной активности, губернатор Таркин, в том числе в областях, где вы не имеете профильного образования? Хорошему начальнику, друг мой, совершенно незачем профессионально разбираться во всех отраслях, которыми он занимается. Таркин всегда общался с Вейдером в снисходительно дружеском тоне, зная, как последнего это бесит. Да это и в принципе невозможно, если только вы не относитесь к долгоживущей расе вроде хаттов, ну или вам не помогает великая сила. И та, как мы знаем, не всемогуща, джедаи, например, оказались весьма посредственными полевыми командирами, хоть и непревзойденными бойцами. У хорошего начальника есть подчиненные, которые разбираются в том, чего не знает он. Пока вы искали по всей галактике одаренную в силе молодежь, я искал одаренных в других областях. Порой талантливые самоучки из внешних регионов могут предложить не менее интересные вещи, чем выпускники лучших академий Корусканта. Я такие идеи записываю, не сам, конечно, для этого у меня есть дроид-секретарь, и когда вижу подходящий момент, применяю. Сейчас, на мой взгляд, вполне подходящий. Это было правдой. Таркин действительно уделял много времени поискам самородков, на него работали целые институты кадровиков. И вы, ни с кем не советуясь, применили разработки каких-то самоучек к самому важному стратегическому объекту в галактике. Мне казалось, что чрезвычайные полномочия были мне предоставлены именно для этого, удивленно приподнял бровь Аккорд. Только, конечно, не советуясь. Все мои инновации предварительно прошли проверку у сертифицированных специалистов высочайшей квалификации. У каких именно? Таркин мог бы поклясться, что под безликим шлемом Вейдер буравил его взглядом. Но с Аккордом эти трюки были в высшей степени бесполезны. В самом начале беседы он загрузил свой мозг продумыванием усовершенствований доспеха и протезов Ситха. Благо, те сами напрашивались, придумать столь неуклюжую, неэффективную и негармоничную конструкцию мог разве что технарь, который специализировался на садизме. Даже если бы Вейдер был настоящим телепатом, он вряд ли смог бы извлечь из мозга парачеловека что-то полезное для своего расследования. Слишком большой поток лишней, фоновой информации, а уж для всяких эмпатов это и вовсе пустая трата времени. Никакой мотивации, кроме предельной сосредоточенности на решении задачи, в его голове сейчас нет. И пытаться поймать величайшего планировщика Земли на мелочах, тоже безнадежно. Аккорд преспокойно перечислил имена порядка 50 консультантов, якобы одобривших эти изменения. Разумеется, все они существовали в реальности, все действительно имели соответствующую квалификацию и допуск секретности. Но вот беда, большинство было недосягаемо для быстрой проверки, а немногие досягаемые получили соответствующие материалы и инструкции. Что-что, а подкопаться под него и на земле бед было невозможно, исключая разве что умников сравнимого класса. Контесса или Числовик, вероятно, смогли бы, может быть, сплетница, при достаточном времени и ресурсах. Но сверхспособности Вейдера, хотя Аккорд и не склонен был их недооценивать, лежали в совершенно иной плоскости. Темный лорд еще пару минут постоял напротив, не произнося ни слова, затем также молча развернулся, и картинно взмахнув плащом, направился на выход. Это молчание само по себе было невысказанной угрозой, которая могла бы произвести впечатление на многих, но не на Таркина. При всех недостатках Грандмаффа, одна слабость была ему совершенно неведома – страх. Уилхуф прекрасно умел пользоваться страхом, чтобы влиять на других людей, но сам его не испытывал. Никогда. И Аккорд после перемещения это качество от него унаследовал. Следующие 3 дня он потратил на создание системы дроидов-сканеров и осмотр с помощью этой сканирующей стаи уже готовых частей объекта. Разумеется, эти машины тоже имели двойное назначение, чтобы его никто не обвинил в разбазаривании средств. Дав ему нужные ответы, они не пойдут в переплавку, а станут частью новой таможенной системы Геонезиса, мимо которой мышь не проскочит. А результаты сканирования подтвердили то, что он и так подозревал. Когда шаттл Таркина совершил пробный гиперпрыжок за пределы системы, все его способности напрочь пропали. Как отрезало. Целых 5 часов до возвращения он мог наслаждаться блаженной тишиной в голове. Шард Аккорда находился на объекте, замаскированный отчасти под кайбер-кристаллы его энергогенератора, отчасти под главный компьютер и систему энерголиний, отчасти под пустые складские отсеки. При поверхностном осмотре все было нормально, те части, которые обслуживаются техниками, выглядели так, как и должны были выглядеть. Функциональность объекта ничуть не пострадала, гигантский симбиотический кристалл хорошо вошел в роль, передавая те сигналы и энергетические импульсы, которые и должен был передавать. Выработка энергии, конечно, упала, потому что часть кайбер-кристаллов исчезла в неизвестном направлении. Но Шард эффективно перераспределил оставшиеся энергопотоки, увеличив КПД всех процессов, так что конечный энергетический выход остался на том же уровне, до 5 знака после запятой. «Умник», — почти с нежностью произнес Аккорд. В этой идеальной организации процессов он узнавал самого себя. Но, конечно, если кто-то вздумает провести глубокую инспекцию систем планетоида, его ждет множество интересных открытий. Поэтому задача Аккорда – такой инспекции не допустить. К счастью, это вполне совпадало с основной задачей Грандмаффа – не позволить никому сорвать или замедлить процесс строительства. Чтобы добраться до слоев, где залегал Шард, уже построенные части станции пришлось бы жестоко раскурочить. А этому ни Вейдер, ни Кринник, ни сам Император не будут рады. Быть Грандмаффом – круто. Аккорд ненавидел молодежный жаргон – но именно к его ситуации это слово наилучшим образом подходило. Круто, хорошо, приятно или великолепно не передавали всех оттенков смысла. Всю жизнь с момента Триггера он страдал от того, что к его планам не прислушивались. Почти всю эту часть жизни он потратил на то, чтобы получить доступ к большим сложным системам, на которых его дар мог по-настоящему развернуться. Его не интересовала власть в том смысле, в котором понимало ее большинство суперзлодеев Земли Бед, возможность доминировать, унижать, отбирать что-то у других, безнаказанно причинять боль. Просто все большие системы уже кому-то принадлежали. И этот кто-то не был склонен прислушиваться к рациональным аргументам. Хотя бы потому, что рациональны они были лишь с точки зрения Аккорда. В этом состояло его главное проклятие, он не был способен объяснить свои планы другим людям. Все они, даже котел, были слишком тупы, чтобы осознать бесчисленное множество связей, которые он учитывал за одно мгновение. Чтобы решить эту проблему, ему понадобилось всего лишь умереть. Переместив в другую галактику, в тело другого человека, загадочный наниматель одним махом разрубил Гордиев узел противоречий. Должность Грандмаффа затем и создавалась, чтобы принимать ключевые решения, никому ничего не объясняя. Сверхсектор был очень сложной системой, на порядки сложнее, чем вся Земля Бед. Изучая его проблемы, Шард Аккорда мурлыкал, словно кот, по уши обожравшийся краденой сметаной. Тут требовалось учитывать не тысячи, даже миллионы факторов. Аккорд представить себе не мог, как с ним справлялись обычные люди, не имевшие сил умника. Знал, из памяти Таркина, что справлялись, но все равно не представлял. Под руководством простого смертного тут все должно было пойти в разнос не позже, чем через пару десятилетий. Возможно, великая сила могла тут что-то исправить, но скорее всего, Палпатин и сам не понимал, какую бомбу он закладывает под свое правление, одобряя доктрину Таркина. Нет, сама идея править не силой, а страхом перед силой, безусловно, была правильна. Аккорд и сам знал толк в запугивании, это был один из основных элементов его репутации, всякий, кто переходил ему дорогу, даже в мелочах, вскоре по уши обрастал проблемами. Но ее практическая реализация применительно к этой галактике. Но связанная с этим идея тотальной централизации управления в руках немногих доверенных лиц. К большому кнуту должен прилагаться столь же большой пряник, это даже без суперсил было понятно. А вот с пряниками у империи в ближайшее время должны были возникнуть огромные проблемы. Старая республика была легендарной республикой, более великой, чем само пространство и время, говорилось в одной старинной и запрещенной хронике. С величием там, конечно, преувеличили, но республика и впрямь худо-бедно смогла протянуть в нынешнем виде 1000 лет. Весьма, весьма уважаемый срок, что по местным меркам, что для земли. Империи, увы, подобное не светило. И вовсе не потому, что республика была хорошей, а империя плохой. Дело в том, что сам термин «республика» к сложившейся в галактике системе управления подходил мало. Федерация была бы уже ближе, а конфедерация – еще точнее. Никто никогда не проводил полной переписи населения галактики, но по очень приблизительным подсчетам, основанным на косвенных данных, оно составляло около 100 квадриллионов разумных. Ни одно государство не смогло бы учесть их интересы и обеспечить всех соответствующей правовой защитой и социальной помощью, собрать с них налоги, указать им, что делать. Поэтому гражданами республики были не отдельные разумные, а обитаемые звездные системы. Внутри себя каждая система сама решала, как обеспечить порядок и процветание. Где-то могла процветать жуткая тирания с рабством и геноцидом, а где-то – демократия с песнями и плясками. Республика в это не вмешивалась, при всем желании она и не могла бы вмешаться. Она решала только конфликты между системами. И даже в этой ситуации она занимала позицию главноуговаривающего. Если две планеты воевали между собой, были этим совершенно довольны, и дружно занимали позицию «свои собаки грызутся, чужая не встревай», республика их не трогала. Нет, она, конечно, присылала послов, пыталась убедить стороны сесть за стол переговоров, но если этих послов убивали, а республику с ее инициативами посылали к ситху, она как раз туда и шла, не особо при этом расстраиваясь. Правовое поле республики действовало только там, где о нем просили. Если хотя бы одна из сторон конфликта обращалась на Корускант с просьбой о защите, вот тогда мощные бюрократические механизмы приходили в движение по-настоящему. Сенат готовил соответствующий закон, но задолго до его принятия в зону кризиса вылетала парочка рыцарей-джедаев и разруливала конфликт. Обычно весьма эффективно разруливала, и не потому, что у них были световые мечи, а потому, что была эмпатия, предвидение и воздействие на разум. 90% конфликтов с участием джедаев решались без единого выстрела. Они действительно умели найти решение, более-менее устраивающее все заинтересованные стороны. А принятый Сенатом закон уже постфактум закреплял выработанный ими компромисс. Если же одна из сторон принципиально отказывалась прислушаться к разумным аргументам и настаивала на решении проблем исключительно методом планетарных бомбардировок, ну, тогда на этой стороне как-то внезапно менялась власть, на более сговорчивую. Как правило, джедаям в таких случаях даже нельзя было инкриминировать вмешательство во внутренние дела, они просто защищались. И да, десяток изрубленных на куски телохранителей и один тиран – крайне малая цена за сохранение мира для целой системы. Можно считать такие решения практически бескровными, тем более, что при применении светомечей и правда не проливается ни капли крови. В еще более редких случаях, когда агрессор применял насилие только против своего соседа, но принципиально отказывался напасть на рыцарей, а контроль разума на него не действовал, его устраняли какие-нибудь мятежники или даже криминальные элементы, формально не имеющие к республике ни малейшего отношения. Весьма уважаемая гильдия охотников за головами, которая специализировалась как раз на решении подобных проблем за сходную плату, существовала столько же времени, сколько и сама республика, и, как подозревал Аккорд, была совершенно необходимой ее частью. Очень, очень сбалансированная и продуманная система. Но в ней были две неустранимых уязвимости, которыми и воспользовался Дарт Сидиус, начиная войну клонов. Во-первых, она слишком полагалась на великую силу, так же как котел на способности Контессы. Пока джедаи видели свой путь к победе, им нечего было противопоставить. Но стоило Сидиусу затемнить его, как Орден начал совершать глупейшие ошибки, вредя себе даже не столько прямыми последствиями этих ошибок, сколько связанным с ними падением авторитета. Стоило галактике понять, что Акела промахнулся, как приказ 66 стал лишь вопросом времени. Если бы его не отдал Палпатин, он бы все равно реализовался, возможно, в другой форме, руками других людей, но столь же неукоснительно. Да, Сидиус, предположительно, погиб в конце войны, возможно, с его смертью рассеялось и созданное им затмение, но даже если джедаи вернули себе предвидение в полном объеме, восстановить репутацию они уже не успевали в любом случае. Из главной надежды галактики они превратились в главную угрозу для нее. Люди со светомечами и чрезвычайными полномочиями могли наломать очень много дров, что они, собственно, в войну клонов и продемонстрировали очень хорошо. А покушение на канцлера доказало, что добровольно они не мечи, ни полномочия сдавать не готовы. Во-вторых, вся система была слишком заточена на подавление проблем в зародыше. Решать кризисы на уровне планет, максимум систем. Республика была абсолютно не готова к тому, что ей будет противостоять сравнимое по масштабам объединение звездных систем. Разумеется, джедаи не были полными идиотами, и большинство подобных объединений исчезало раньше, чем новость о них разбегалась на сотню парсеков. Да, республика не вмешивалась, пока ее не звали, но при любом объединении таких масштабов всегда будут недовольные, как на самих объединяемых планетах, которые облагают новыми налогами, так и среди соседей, недовольных возвышением нового гегемона. Достаточно намекнуть, что ты готов вмешаться, чтобы просьбы о помощи потекли потоком. Но они не могли и не хотели давить объединения полностью мирные, торговые. Даже наоборот, Сенат поощрял подобную интеграцию, поскольку чем больше торговли, тем больше налогов, а налоги, плата за охрану от пиратов и за обеспечение гарантий сделок, были хлебом Корусканта. Методы предотвращения милитаризации подобных структур были за 5000 лет неплохо отработаны. Опять же, всегда находился конкурент, готовый наябедничать, что корпорация такая-то строит у себя на верфях не пассажирские лайнеры, а боевые корабли. Ну а дальше, дело техники. Но опять же, как только джедайское предвидение начало отказывать, вся эта продуманная система посыпалась, как карточный домик. Кризис торговой федерации был лишь одним симптомом, параллельно начали милитаризоваться десятки торгово-экономических альянсов во всех уголках галактики. Это была цепная реакция. Чем больше оружия было в ходу, тем меньше веры было республике, чем меньше верили республике, тем больше возрастал спрос на оружие. Что же со всем этим сделали Таркин и Палпатин? В идеале они бы хотели превратить конфедеративную по сути республику в настоящее государство, с единым гражданством, единой валютой, едиными законами от ядра до неизведанных регионов. Но оба прекрасно понимали, что это невозможно и для тысячи империй. Можно взять под прямой контроль любую планету, но не все, их просто слишком много. 3-2 миллиарда обитаемых систем – это один звездный разрушитель на 64 тысячи систем. Вдумайтесь в эту цифру, произнесите ее, попробуйте на вкус. 64 тысячи. Еще немного занимательной математики. В империи около 50 сверхсекторов. В каждом сверхсекторе около 50 секторов. В каждом секторе около 50 обитаемых планет. Планет, даже не систем. Любой школьник легко сосчитает, что таким образом империя контролирует что-то в районе 125 тысяч обитаемых миров. Ага, из 3 с лишним миллиардов. Одна подотчетная планета на 25 600 неподотчетных систем. Что же в таком случае пытался контролировать Палпатин, и как ему помог в этом Таркин? Вышеуказанные 100 с лишним тысяч миров находились вдоль главных гиперпространственных течений галактики, самых оживленных супермагистралей межзвездного сообщения. Вам не нужно контролировать капилляры, если вы держите все артерии. В мирное время контроль над этой сетью позволял без проблем собирать налоги со всей галактики, во всяком случае, со всех ее планет, которые активно участвовали в космической торговле и нуждались в быстрых сообщениях. В военные, относительно небольшой имперский флот из пары десятков тысяч разрушителей мог с легкостью перекрыть сообщения в любой сектор, и с некоторым трудом, в любой сверхсектор. Опять же, только быстрое сообщение, противник по-прежнему мог бы использовать медленные путешествия по слабым течениям. Но мобильность на войне, это все, так что империя, имеющая возможность оперативно пробросить свой флот к любой цели, просто переманеврировала бы врага. Хорошая идея, толковая идея. По сравнению с платой за посредничество, которую взимала республика, выигрыш в прибылях почти на 3 порядка. При этом налоги с отдельного мира не сильно возросли бы, просто небольшую часть пришлось бы платить и системам, которые раньше оставались за пределами внимания Корусканта. И тем не менее, Аккорд видел, что эта идея погубила бы империю. Именно из-за того, что Палпатин считал главным достоинством плана резкого увеличения доходов, император не учел, что административная система у него остается прежняя, республиканская, абсолютно не рассчитанная на такие сверхприбыли. Чиновники и бизнесмены магистральных миров, допущенные к дележке пирога, начнут жреть, как на дрожжах, а делать что-то ради блага простого народа они не то, что не хотят, не умеют даже. Будет возрастать неравенство, а с ним и недовольство. Маффы и гранд-маффы начнут тратить деньги на подкуп расквартированных в их системах армий, сначала для того, чтобы подавлять народное возмущение, затем, поняв, что заполучили себе личное войско, на взаимные разборки и, наконец, на сепаратизм против центра. Конечно, к слишком наглым будет приходить Вейдер, или даже прилетать объект, но это то же самое, что затыкать пальцем щель в рушащейся плотине. Вейдер у императора один, объект тоже будет один, а мятежников будет генерировать сама имперская система, и тем активнее, чем лучше будет работать его план. Институт рук императора, которые сменили не слишком надежных охотников за головами, отчасти решил эту проблему, но по сути лишь загонял ее в подполье. Точечные ликвидации приводили лишь к тому, что одного коррупционера сменял другой, ничуть не лучше. А публичные акции устрашения, тем более военные действия со множеством жертв, приводили к тому, что чиновник-взяточник воспринимался народом как меньшее зло, и у мятежников появлялась поддержка в низах. Нужно менять всю общественно-политическую конструкцию, сверху донизу. И Аккорд, единственный в галактике, кто может хотя бы попытаться провернуть такую авантюру. Для начала ему следовало найти обоснование, чтобы проводить побольше времени на объекте. Конечно, дни без подсказок Шарда в голове, дни, когда он мог побыть обычным человеком, восхитительны, но надо и работать, а не только отдыхать. Таркин посещал Геонезис с инспекцией один раз в год и проводил в системе около 3 дней. Можно увеличить этот срок до недели без особых подозрений. Но если он решит перебраться сюда надолго, это вызовет подозрения у всех заинтересованных лиц, включая Вейдера, Кринника, Палпатина и великого визиря Масаамиду. Конкретно сейчас у него было хорошее оправдание: 3 недели на перестройку оборонительной системы и еще месяц на изменение проекта самой станции. Надо же проконтролировать, как исполняются его указания. Но на следующие годы с этим что-то необходимо будет сделать. Хорошо хоть, заниматься проблемами своего сверхсектора он мог эти недели прямо с Геонезиса, не вызывая никаких подозрений. Было бы странно, если бы Гранд Мофф увлекся чисто техническим проектом настолько, что забыл о своих прямых политических обязанностях. Кстати, реальный Таркин был к этому достаточно близок. При всех его достоинствах, администратором он был посредственным, и перекладывание бумажек всегда по возможности сваливал на заместителей. Аккорд взялся за дело решительно, но не слишком поспешно, опять же, чтобы не привлекать к себе внимания и не возбуждать подозрений. Изменения в экономике сверхсектора Большая Сисвинна станут заметны только через полгода, а реальный эффект проявится через 1.5, и Таркин формально почти не будет иметь к этому отношения. Кого-то арестуют по коррупционным делам, кто-то, наоборот, возвысится. Некоторая собственность на биржах перейдет из рук в руки. Одни предприятия будут приватизированы, другие, наоборот, национализированы, третьи просто разорятся, четвертые будут закрыты указом сверху. Но в результате всех этих изменений, мало связанных между собой и с губернатором, по сверхсектору возникнет около 100 миллиардов новых рабочих мест. Он мог бы легко переманить работодателей из других сверхсекторов, но это означало просто подложить самому же себе свинью в будущем, ведь насколько повысится уровень жизни здесь, настолько упадет там, а Аккорду и их проблемы придется решать со временем. Он, как и его Шард, предпочитал игры с ненулевой суммой. Да, организовать новые доходы из ничего несколько сложнее, чем перераспределить их, но именно сложности была его пищей. Было бы легко и перехватить часть доходов от транспортировки по магистральным гипертечениям, чего в империи только ленивый не делал, но это опять же привлечет внимание императора и визиря, что делать пока рано. Одно дело, коррупция ради собственного обогащения, на это Палпатин, будучи реалистом, смотрел сквозь пальцы, и совсем другое, распыление прибыли в обществе. Не то, чтобы император был против благотворительности из принципа, как утверждали некоторые оппозиционные сенаторы, просто чтобы накормить триллионы бедных, понадобилось бы украсть в разы и даже на порядке больше, чем лично для себя. Вместо этого поднимутся из безвестности и расцветут в крупные корпорации несколько фирм, давно уже существовавших в секторе, но перебивавшихся на подножном корму. Специализируются эти фирмы на переработке промышленных и химических отходов, а также на очистке окружающей среды и экоформировании. Для существующих компаний они конкурентами не будут, поскольку большая сесвина, сектор в основном промышленно добывающий, и существующие индустриальные гиганты будут только рады скормить кому-то свои отходы по бросовым ценам. В результате будут получены триллионы тонн высококачественной дюрастали, полезных химикатов и удобрений, а также чистые, цветущие планеты, пригодные для заселения и туризма. Естественно, они не окупают переработку, иначе ею бы занимались сами корпорации-производители. Но процентов 30 вложенных средств отобьется, а остальные 70% оплатят те самые гости из других секторов, с которых император собирается взимать налоги. Экипажи сходят на берег, отдыхают, тратят деньги. Деньги эти попадают к туристическим фирмам, которые и рассчитываются ими с экологическими предприятиями, благодаря которым берег и стал для астронавтов привлекательным. Круг замыкается. Фокус в том, что внутрипланетные сделки налогами не облагаются, а значит, и к правительственным чиновникам эти деньги не попадут. Естественно, чтобы этот круг завертелся, необходимо вложить в него начальные средства, потому что очистка планет проводится сейчас, а прибыль от отдыхающих пилотов и пассажиров пойдет в самом лучшем случае года через три. Но кредит на это, с превеликой радостью, выделит банковский клан, в обмен на то, что Таркин не станет его окончательно разорять, а люди Таркина в это время будут потихоньку трясти мафов и их приближенных, выбивая средства на строительство объекта, публично, и можно даже сказать, демонстративно. Это император только одобрит, поскольку доходы мафов от перехода на имперскую модель все равно будут расти, просто немного медленнее, чем у их коллег в других сверхсекторах, они сильно возмущаться не будут, а с теми, кто попытается повысить налоги, чтобы компенсировать потерянные прибыли, разговор будет короткий, вейдеровский. Желающих на их места найдется более чем достаточно. Самое главное, все эти изменения будут складываться из такого количества мелких сдвигов на местах, что отследить связи между ними будет практически невозможно. Многие допустят, что сверхсектор процветает благодаря мудрой политике губернатора, но вряд ли кто-то сможет сказать, в чем конкретно эта мудрая политика заключается. Разве что предположит, что он перевешал казнокрадов, разогнал мятежников, недобитых сепаратистов и пиратов, и тем самым создал благоприятную обстановку для бизнеса. Тогда как в реальности это необходимое, но далеко недостаточное условие.